В общем, девочка нашла нового знакомого очень милым, интересным и вообще гораздо лучшим кандидатом в мужья, нежели Винсент Крэб. Слишком наивная для слизеринки, Селена даже не подумала о том, что лорд Поттер может преследовать свои интересы. Или подумала, но ей было все равно, лишь бы не замужество с придурком. Эшли сослалась на дела и оставила их наедине, даже не подозревая, что ждет ее подругу. Поттер пригласил свою спутницу в гости. Будь он постарше, Селена уже насторожилась бы, но от 11-летнего мальчика она такого не ожидала, а потому расслабилась и решила, почему бы и не погостить у него, а там можно будет стать немного более раскованной и кое-что ему позволить, надежно привязывая к себе. То ли я ее арканю, то ли она меня, мысленно фыркнул лорд, сканируя мысли и эмоции собеседницы. Он убедился, что ее заинтересованность настоящая, а это очень хорошо. О, хос милорд, удивилась Элизабет. А кто она? Мисс Селена Фаули любезно согласилась провести этот вечер у нас. Слизеринка хихикнула в кулачок, явственно услышав нотки ревности в голосе служанки парня, которого хочет сделать своим. Нужно набраться терпения и не спешить, думала Селена. А потом ее насторожил один факт. Служанка Поттера, Винтер или как там ее, что-то шепнула своему хозяину, услышала ответ и, хихикнув, ушла в свою комнату. «О чем вы разговаривали?» «Выслушал доклад о проделанной работе. Ты ведь хочешь мне кое-что позволить, чтобы потом заарканить и избавиться от помолвки с Крэббом. Я прав?» Селена замерла, как громом пораженная. «Откуда он узнал?» «Как?» Девочка быстро проверила ментальную защиту, но с ней все в порядке, и сигнальный амулет не сработал. «Не дергайся, расчетливая ты наша!» Улыбка Поттера стала откровенно хищной. «Твой жалкий амулетик спасет разве что от неумехи-самоучки, неделю назад взявшего в руки учебник по легилименции. Я же использую не легилименцию, а кое-что другое. Подойди». Девочка непроизвольно сделала шаг вперед и также непроизвольно расслабилась, чувствуя, как нечто пробирает все ее тело. Глубокие изумрудные глаза, казалось, заслонили весь свет. Они завораживали, затягивали вглубь, подчиняли. Селена прикрыла глаза и позволила себе полностью расслабиться. Девочка чуть не упала, но вдруг оказалась в кольце сильных рук. Потом лорд Поттер прижал ее к груди, откинул ей голову и мягко отвел волосы от шейки, а потом наступило ни с чем не сравнимое блаженство. Мисс Фаули не могла сказать, сколько минут или часов это длилось, но когда все прекратилось, она была в тех самых руках и так не хотела их покидать. «Гарри», — непроизвольно выдохнула девочка, обнимая мальчика в ответ. «Я что-то сделал, что с тобой?» Лорд Поттер не стал скрывать ни горящих алым пламенем глаз, пока еще с человеческими зрачками, ни выдвинутых клыков, ни мелких пятнышек крови на губах. Селена чувствовала себя очень странно. Она должна была испугаться и хотела, но вспомнила о последних часах и расслабилась. Ради такого блаженства она будет с радостью давать ему кровь, мириться со слабостью, и вообще делать все, что нужно. «Молодец, хорошая девочка», теплая ладонь ласково погладила ее по щеке. Фаули подалась навстречу, сладко жмурясь и не понимая, как такая простая ласка может быть настолько приятной. Сколько времени прошло, тихий, томный шепот, на большее Селена не способна. Минута, так мало, удивление. «Я думала, несколько часов. Я рад, что тебе так понравилось», многообещающая улыбка. «Я не брал твою кровь силой, ты сама хотела отдаться мне, и я буду так поступать в любое удобное для меня время». «Хорошо», послушный кивок. «Никто не должен знать об этом. Я оставил метку на твоей ауре, она видна лишь таким, как я. Ни один вампир не посмеет тебя тронуть, ведь отныне и навсегда ты принадлежишь мне. Это не просто след. Если ты ослушаешься моего приказа или попытаешься что-то рассказать, помнишь, как тебе было хорошо, тебе будет настолько же плохо. Но ты ведь хорошая девочка, правильно? Да, вот и молодец. Когда услышишь мой зов, молчи и оставайся на месте. Если тебе будет нужно куда-то уйти, я скажу, выпей это». Селена безропотно приняла пузырек и послушно выпила, несмотря на гадостный привкус. Как только она это сделала, все тело словно загорелось, а слабость куда-то ушла. Мир перед глазами прояснился, разум очистился, и пришло понимание случившегося. Что? Девочка коснулась рукой шеи. Ничего нет, а хотя шрам. Неожиданно лорд Поттер подал ей небольшое зеркало, и девочка увидела на шее еле заметную полоску в виде полумесяца. Эта полоска была чуть-чуть светлее остальной кожи и немного выдавалась под пальцами. «Если твоя подружка будет задавать вопросы, Скажешь ей, что мы прогулялись, и у меня есть невеста. А у вас есть невеста? Нет, но тебя это не должно волновать. Я поняла, Фаули склонила голову. Я пойду, ступай. Лорд Поттер сел в кресло и прикрыл глаза, наблюдая за тем, как продвигается по замку его новоиспеченный Треллу. У нее хорошая кровь, и сама она милая послушная девочка, оценил юный лорд. Но на большее, чем Треллу, она не тянет, силенки не те. За спиной раздались тихие шаги, и к мальчику склонилась Элизабет. Что делать с Грейнджер? Веди ее сюда. Гермиона вышла из комнаты Элизабет и подошла к нему, не скрывая своего страха. Невилл Лонгботтом был не только самым наглым, но и самым сильным среди первокурсников. И что же, когда она собралась уходить из больничного крыла, он туда влетел, держась за живот, и со слезами на глазах умолял ему помощь. А потом его скрутил жестокий приступ, и мальчик побежал в туалет. Как хлопотала мадам Помфри, безуспешно пытаясь снять проклятие и причитая, кто же сотворил такое с бедным мальчиком. В итоге медсестра была вынуждена госпитализировать Лонгботтома до выяснения обстоятельств, а мисс Грейнджер по достоинству оценила ответ Поттера, и сейчас до дрожи боится, что он сделает с ней что-то похожее. «Хватит трястись», — бросил Поттер, — «тебе это не поможет». «Пожалуйста, я не виновата, это все Лонгботтом». «Не виновата? Ладно, Грейнджер, ты знаешь, что такое состояние шока? Ну, это когда очень страшно, и человек от страха не двигается». «Неправильно. То, что ты описала, называется ступор». «Ладно, как бы тебе объяснить, чтобы дошло, ты знаешь, что такое артериальное давление?» «Да-да, тогда слушай. Шок – это такое очень паршивое состояние, когда артериальное давление падает до критических величин, из-за чего возникает коллапс органов и достаточно быстрая смерть от остановки сердца. Коллапс – это спазм сосудов и остановка кровотока, понимаешь? Вот и молодец. Так вот, когда человек теряет много крови, испытывает сильную боль или по какой-то другой причине он может впасть в шоковое состояние. Сильный страх – также одна из причин». Гермиона испуганно пискнула и прижала ладошки ко рту, стремительно бледнее. Не глупая девочка, она достаточно разбиралась в биологии и поняла, насколько крепко влипла. Она помнила, какой была Винтер, когда Поттер стащил ее с метлы и вел в больничное крыло, как ее трясло. «Вы, кучка недоумков, едва не убили Элизабет». Гарри не стал говорить о том, что способен справиться с шоком в два счета, что есть очень простой и эффективный трюк в ментальной магии, спасший не одну жизнь охотников в те дни, когда они были зелеными салагами и впервые оказывались в передрягах. Но мы просто хотели пошутить. Вот как, и смешно было. Гермиона дрожала под его взглядом, в ее глазах страх и раскаяние, еще никогда в жизни ей не было так страшно. А ведь когда к ней пришла профессор МакГонагалл с письмом из Хогвартса, девочка была так счастлива, даже не подозревая, в какой ужасный мир она попадет. «Ладно, с тобой я позже разберусь», — махнул рукой лорд, понимая, что ничего путного из Грейнджер сейчас не выйдет. «Можно идти, ты еще здесь? Пули в гостиную, выпей чаю и посиди у камина, успокойся, съешь шоколадку». Гермиона быстро покинула кабинет и, не сдержавшись, перешла на бег, чувствуя, как колотится где-то в пятках сердце, как перехватывает дыхание, то ли от быстрого бега, то ли от страха. Ее запугали, лис улыбнулась и взяла хозяина за руку, одновременно желая и не решаясь сесть ему на колени. «Днем ты была смелее», — хмыкнул мальчик, заставляя девочку вспыхнуть. «Ну, ладно, что у нас завтра? 2 часа заклинаний с гриффиндорцами утром, большой перерыв, 2 часа зельеварения тоже с гриффиндорцами, обед и 2 часа защиты от темных искусств с хаффлпаффцами», — отрапортовала лис. «Хорошо», — мальчик жестом подозвал с полки учебник заклинания и бегло пролистал параграф. «Хм, а здесь не так все запущено. Обучение основам формирования заклинания и тренировки вызова простейших эффектов — это полезно, но этим следовало заниматься до поступления сюда. А когда вы начали заниматься магией? 6,5 лет, когда мое ядро полностью сформировалось. Понятно, а?» Девочка замолчала и отвела взгляд. «Что еще?» «Нет, ничего», щеки лис мило порозовели. «Калис, давай», мальчик поленился лезть ей в голову, тем более, что Элизабет сама этого не хочет, хотя и держит свой разум открытым для него. «Можно, я сегодня тоже буду спать с вами?» «Конечно, что за вопрос?» «Иди сюда, не переминайся с ноги на ногу». Мальчик поймал лис за руку и потянул на себя, вынуждая упасть к нему на колени. Девочка смущенно покраснела и попыталась отстраниться, но буквально в следующую секунду передумала и уютно устроилась на груди хозяина, наслаждаясь тем, как он обнимает ее талию, и обняла в ответ, бездумно любуясь языками пламени в камине. Кабинет директора. Директор школы чародейства и волшебства Хагвартс Эльбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор устало прикрыл глаза кончиками пальцев. Возмущенная таким отношением Минерва МакГонагалл задохнулась и выдала. «Как вы можете так относиться к моим словам?» Пятеро первокурсников попали в больничное крыло, а мистер Лонгботтом получил проклятие, снять которое не смогла даже мадам Помфри. «Мальчик страдает, а вы?» «Я все слышал, Минерва», — вздохнул директор. «Будь поспокойнее, это же дети, все-таки. Детям свойственно шалить. Шалить, вы это называете шалостью?» Когда ко мне прилетела напуганная профессор Хучи заявила, что на метлу одной ее ученицы, мисс Винтер, было наложено достаточно сильное проклятие, из-за которого девочка, которая вдобавок боится высоты, чуть не разбилась, это вы назвали шалостью, глаза Альбуса гневно сверкнули. А то, что зачинщики получили по заслугам, это, по-вашему, преступление. Но они же совсем дети, они просто ошиблись. Ради нашей дружбы, Минерва, я могу закрыть глаза на то, что действительно можно назвать шалостями. Но твои студенты едва не убили девочку. Поттер их спровоцировал. Это все его вина. Хватит, прикрикнул Дамблдор. Декан Гриффиндора осеклась и замолчала, поежившись от волны силы, захлестнувшей кабинет директора. Редко, очень редко она видит Эльбуса таким. На сегодня все, профессор МакГонагалл. Я разберусь с этим завтра. Но, до завтра, старик взмахнул рукой, и дверь, подчиняясь этому жесту, открылась. Профессор МакГонагалл была вынуждена покинуть кабинет директора, удивленная и обиженная отношением Альбуса. Ее дети просто шалили, а этот Поттер мало того, что зверски избил их, так еще и наложил на ее любимчика Невилла сильнодействующие проклятия. Целебные зелья и магия мадам Помфри оказались бессильны, теперь остается только надеяться на способности профессора Снипа, весьма сведущего в темной магии. Если это темная магия, Дамблдор вздохнул и сел в кресло. Такой замечательный отдых и такой напряженный первый день нового учебного года. Да, он знает о дискриминации и о том, что Минерва слишком многое спускает своим ученикам. Обычная драка, заканчивающаяся синяками и ссадинами, это одно. Но подобное проклятие можно вполне расценить как попытку предумышленного убийства, а это очень серьезно. И старый директор не может смотреть на такое сквозь пальцы, если хочет сохранить свое кресло. Хм, а Поттер неплох, задумался старик. Я тренировал Лонгботтома с детства, проводил ритуалы и укреплял его зельями. Невилл стал на голову сильнее своих сверстников и даже некоторых взрослых волшебников, но лорд Гарри Поттер победил его, не напрягаясь. Может, он и слабее Лонгботтома как маг, но своей силой управляет воистину мастерски. Но я знаю всех серьезных дуэлянтов в Британии и Западной Европе, и они не приложили к этому руки. Кто же его обучал? Бальтазар? Вполне вероятно, его опекун очень силен. Тем не менее, Гарри впечатляет, у мальчика исключительно высокий природный потенциал. Возможно, он даже равен мне. Директор подошел к камину, пошевелил кочергой поленья и уселся в кресло-качалку, вытягивая ноги к огню и расслабляясь. «Быть может, у меня еще получится сделать из Гарри Поттера героя», — думал Дамблдор. «Нужно проработать эту версию, Лонгботтом ненадежен в плане своей нестабильности, такими темпами усиления, насилующими его душу, к 25 годам мальчик станет сквибом, а еще через год умрет. Поэтому он должен был умереть в финальном бою против зла, став героем, но если герой будет жить, так будет гораздо лучше. Но как мне склонить тебя на свою сторону?» «Гарри Поттер». Альбус вздохнул, укрыл колени пледом и, казалось, задремал, но на самом деле погрузился в размышления. Комментарий глава 8. Стычка и последствия. Я очень люблю отзывы, побольше отзывов. Глава 9. Разбор полетов. Комментарий глава 9. Разбор полетов. Глава посвящается Шадов Моусе, одному из тех, кто сдерживает безумие автора и просто хорошему парню, с днем рождения. Мадам Помфри устало вздохнула. На ее памяти еще никогда не было настолько насыщенного первого учебного дня. Как только женщина упорядочила карточки новых студентов, к ней тут же поступили два слизеринца, лорд Поттер и мисс Винтер. У одного, открытый перелом руки, у второй, состояние крайнего испуга и ушибы. Но это были еще цветочки, с которыми дети справились сами, Ягодки пошли вечером. Вон, одна из ягодок, лежит с перебинтованным лицом, виден лишь левый глаз. Раздробленный нос, сложный перелом нижней челюсти, перелом верхней челюсти справа, потеря крови, сотрясение мозга, и это только то, что было видно сразу. Ситуация со второй ягодкой гораздо хуже, медсестра просто не знает, какое проклятие вызывает настолько мощный слабительный эффект до 12 раз в час и при этом не поддается ни лечению зельями, ни обнаружению диагностическими заклинаниями. Сегодня утром обещал зайти профессор Снейп, днем он был сильно занят какими-то своими проблемами, и вытащить его из лаборатории не представлялось возможным. Вскоре в дверь постучали. Этот стук в дверь мадам Помфри запомнила накрепко и поспешила к двери. «Проходите, директор». В дверь, пригнувшись, вошел профессор Дамблдор, а вслед за ним, декан Гриффиндора профессор МакГонагалл. «Вот, видите», — воскликнула Минерва, указав на перебинтованного до неузнаваемости Симуса Финнигана и на опутанного трубками Невилла Лонгботтома. «Вот что сделал ваш Поттер. Вижу, вижу, нет нужды так кричать, Минерва». Дамблдор подошел к бессознательному Симусу, подцокал языком и перенес внимание на Лонгботтома, делая пассы палочкой. «Хммм, интересно, это определенно не темное проклятие, если бы я не знал, что искать нужно именно проклятие, я бы даже не заметил следов вмешательства, но они есть. Любопытно, очень любопытно. Минерва, вызови сюда мистера Поттера и остальных участников вчерашнего происшествия. Вы можете что-нибудь сделать?» — с надеждой спросила мадам Помфри под аккомпанемент громкого пука. Дамблдор спешно отстранился, спасаясь от ядреной газовой атаки, и невозмутимо произнес: «Вмешательство крайне мало, если такие заклинания не спадают сами, их должен снять создатель или тот, кто знает контрзаклятие. Я не раз встречал такие мелкие и неприятные заклятия, но с этим впервые имею дело. Признаться, я восхищен, лорд Поттер. В такой ситуации, обладая такими талантами и способностями ограничиться мелким, но неприятным и достаточно опасным проклятием, похвальная выдержка». Дамблдор бросил взгляд на своего бессознательного протеже. «Я вложил в тебя столько трудов, Невилл Лонгботтом. Жаль, нет ритуала, прибавляющего ум. Ты слишком глуп, раз задираешься со всеми подряд, придется мне ужесточить контроль». 10 минут спустя, за которые директор успел понаблюдать спонтанную активацию проклятия, появилась декан Гриффиндора вместе с процессией студентов и, мягко скажем, недовольным деканом Слизерина. Нет, даже мягко сказать так было нельзя. Если уж мягко, Снейп был в бешенстве, если реально, зол, как 100 000 чертей. Будучи в прошлом пожирателем смерти из внутреннего круга, Северус обладал и силой, и связями, так что миф о том, что на нем ездят аристократы, не более чем миф. Кто еще на ком ездит, компромата у Зельевара полно. Отягощенный грехами молодости, профессор находил утешение в том, чтобы помогать детям, и терпеть не мог, когда на его подопечных посягают, за что очень часто получает благодарности от их родителей, которые помогают ему производить разнообразные исследования и содержать в Хогвартсе очень приличный кружок зельеварения, гораздо более приличный, чем может позволить Дамблдор. Вызывали, директор, абсолютно спокойно, без малейших признаков волнения, спросил лорд Поттер. Дамблдор прищурил голубые глаза, рассматривая мальчика. Немногие взрослые способны вести себя так спокойно рядом с ним, лишь хорошо знающие его люди или те, кто достаточно силен и наделен властью. Даже его спутница, и та невольно оробела и вцепилась в ладонь Гарольда, инстинктивно прячась у него за плечом. «Мальчик далеко пойдет, восхитительная выдержка», — одобрил директор. Вслед за ними шла процессия гриффиндорцев. Рон Уизли шел первым и демонстрировал шикарный фингал под правым глазом и сразу под фонарем, внушительных размеров компресс, прикрепленный пластырем на опухшей челюсти. За ним, опасаясь лишний раз вздохнуть, семенил Захария Смит, прижав руки к туловищу. Расстегнутый воротник рубашки являл миру несколько слоев бинтов. Дин Томас выглядел чуть лучше него, но было видно, что мальчика неплохо контузило накануне, причем эффект головокружения еще не прошел. После Смита шла мисс Грейнджер, опустив глаза и испуганно поглядывая из-под неаккуратной прически. Замыкал шествие профессор Северус Снейп. Мантия развивалась за Зельеваром, черные глаза метали молнии, а уплотнившаяся аура не сулила ничего хорошего. «Северус, я ждала вас еще вчера», — укоризненно начала мадам Помфри, но Зельевар бросил на нее такой взгляд, что медсестра осеклась и замолчала, мгновенно вспоминая то, что перед ней квалифицированный боевой маг и знаток темных искусств, переживший немало передряг. «Так, значит, это они едва не довели мою подопечную до нервного срыва», тихо и очень пугающе произнес декан Слизерина. «Минус 50 баллов с каждого из вас и отработки до конца семестра. Отклоняется», возмутилась профессор МакГонагалл. «Прежде чем бросаться наказаниями, потрудитесь разобраться, в чем дело. Я уже опросил свидетелей и побеседовал с профессором Хуч. Картина более чем ясная, черные глаза сверкнули. Ваши любимые ученики заколдовали метлу моей подопечной одним неприятным темным проклятием. Мисс Винтер крупно повезло, что у этих сопляков, Северус», возмутилась Минерва. «Не хватило сил на полноценное проклятие», невозмутимо продолжил Зельевар. «В противном случае мисс Винтер с ее страхом высоты пришлось бы соскребать с ближайшей поверхности. Я не оправдываю лорда Поттера, он еще получит свое наказание, но и не считаю его виновником. Да, у них была стычка, но это не повод разбрасываться смертельно опасной магией. Я отменяю свое наказание. Директор, я считаю, что всех, кто в этом замешан, нужно исключить. Но он изувечил моих подопечных», продолжила клокотать профессор МакГонагалл. «Он избил голыми руками троих ваших учеников, которые воспользовались магией», отчеканил Снейп. «Не следует ли из этого то, что ваши обожаемые ученики, неспособные постоять за себя, пустомели? Он, в отличие от них, нарушил лишь два правила, за которые последует наказание. Лорд Поттер, за 4 драки я штрафую Слизерин на 50 баллов. За применение магии к сокурснику я штрафую Слизерин на 10 баллов. Есть минус 60 баллов», не особенно расстроился Гарольд. «Профессор МакГонагалл, пока я буду осматривать мистера Лангбаттома, потрудитесь по достоинству наказать своих студентов». Профессор Зельеварения выдохнул. «Если не накажете вы, накажу я, или оставлю дело лорду Поттеру. Напомню вам, что с момента принятия титула главы рода он состоит в совете попечителей. Лорд Поттер, надеюсь, вы понимаете, что сохранить это происшествие в стенах школы в интересах всех нас». «Прекрасно понимаю», — отозвался Гарольд, глядя на то, как профессор Зельеварения запускает неизвестные ему диагностические заклятия. «А что вы делаете? Позже спросите, а сейчас не мешайте». Северус вернулся к обследованию, и как раз в этот момент проклятие снова активировалось. Глаза Зельевара загорелись, даже несмотря на крайне малоаппетитные проявления. «Что ж», МакГонагалл выдохнула, поправила очки и медленно произнесла: «Мистер Уизли, за нападение на сокурсницу минус 10 баллов, мисс Гринджер, минус 5 баллов за соучастие, мистер Томас, мистер Финниган, мистер Лангбаттом, минус 20 баллов с каждого за драку. Мне кажется, или я ослышался, с ней подошел от Лангбаттома. Я же сказал, профессор МакГонагалл, наказать, а не слегка потрепать. Мистер Уизли, за наложение запрещенного проклятия минус 50 баллов с Гриффиндора, отработки до конца семестра и испытательный срок месяц. Хоть одно телодвижение в сторону нарушения устава Хогвартса, и вы вылетите отсюда пробкой, а потом еще и пойдете под суд. Мисс Гринджер, минус 20 баллов за соучастие. Мистер Томас, мистер Финниган, минус 50 баллов Гриффиндору и 3 месяца отработок за соучастие и нападение на моего студента. Мистер Лангбаттом, за организацию всего этого безобразия минус 100 баллов Гриффиндору и отработки до конца семестра. Профессор МакГонагалл, потрудитесь, чтобы наказание дошло до тех, кто сейчас без сознания. Лорд Поттер, я уже собрал воспоминания и отправил вашему отцу. Что вы сделали? Опешил мальчик и побледнел. О, нет, если отца разозлить, остановить его могут только Вильгельм, Сарой прямое попадание межконтинентальной баллистической ракеты, и то ненадолго. А что такое? Удивился Северус, его озадачила реакция юного лорда, которого, казалось, уже в этом возрасте нельзя было ничем пронять. Я счел, что лорд Бальтазар должен знать, и правильно сделали, произнес за спинами преподавателей глубокий голос, полный холода. Глаз Поттера дернулся, лис испуганно пискнула и спряталась за хозяином, напуганная мрачным выражением лица и жуткой аурой Бальтазара. «Как вы здесь оказались?» – поразился Дамблдор. «Ваша защита ни к черту», – отмахнулся мужчина и подошел к сыну. «Всего 2 дня, Гарольд, и что же, на твоего вассала напали, а я узнаю об этом от декана. Как это понимать? Ну-у-у, я хотел сам разобраться», – стушевался мальчик и опустил взгляд. «Вижу, как ты разобрался», – серые глаза мужчины сверкнули, обведя взглядом пострадавших. сломанные ребра, контузия, переломы нижней челюсти и костей лицевого черепа, перелом нижней челюсти, твое засранское проклятие только и всего, ты это называешь разобрался? Пожалуйста, мастер Бальтазар, Элизабет вышла вперед и опустилась на одно колено, склоняя голову. Простите, мастер Бальтазар, это я умоляла милорда никого не калечить, это моя вина, это я. Молчать, Винтер, я тебя не спрашивал. Прочь, и не смей больше склоняться перед кем-либо кроме твоего лорда и сюзерена. Не гони ее, тихо произнес Гарольд. Лис, вставай. А что ты хотел здесь увидеть, отец? Проломленные черепа и оторванные конечности, пять кучек пепла, кровавую бойню, все, достаточно, сын. Бальтазар немного успокоился и от души понадеялся, что Вильгельм и Айсберг удержат Сару, которая каким-то образом перехватила воспоминания с ней и порывалась отправиться сюда с целью прикончить всех тех, кто посягнул на Элизабета и ее сына. Ты сдержался, я этим доволен. Ты наказал их за то, что они сделали, я этим доволен. Ты способен защищать своих вассалов, так что ты готов. Лишь двое поняли, что сказал отец Гарольда, это сам Гарри и Лис. Мальчик не сдержал улыбки, глаза Элизабет просто засияли счастьем. А теперь я займусь вами, лорд Бальтазар подошел к сжавшимся в комочке детям. И кто же из вас, недомерки, посмел направить палочку на вассала моего сына? Томас и Смит немедленно подались в стороны от Уизли, который натурально позеленел и едва не обмочился от жуткого взгляда. Он действовал по указке этого куска мяса. Гарольд положил отцу руку на плечо, для чего потребовалось подойти почти вплотную, и указал на Лангбаттома. «Вот я его и проклял. Оставь их мне». «Хмммм», — прищурился мужчина, не сводя взгляда со скулящего от ужаса рыжика. «Ладно, сын, вижу, мое вмешательство не требуется, но все равно спасибо, мистер Снейп, простите». «Профессор Снейп, мне стоило убедиться, что у моего любимого сына все в порядке даже несмотря на наличие у него штопора в одном месте. Свяжешься со мной вечером, я передам тебе ритуалы обращения и привязки», — обратился Бальтазар к сыну по ментальной связи. «Да, отец, и не смей его расколдовывать, Зельевар уже знает, как постепенно снять проклятие. Закрепи воспитательный эффект. Если и после этого продолжит буянить, разрешаю делать с ним все, что угодно, я прикрою. Я не желаю, чтобы моего сына, лорда и будущего короля ночи, гнобил какой-то кусок дерьма». «Да, отец, вот и славно. Удачи», — лорд переключился на девочку, обрывая связь с сыном. «Элизабет». «Да-да», — невольно испугалась девочка. «Присмотри за моим сыном». «Провожать не нужно», — бросил через плечо Бальтазар и быстрым шагом покинул больничное крыло. Стоило ему уйти, как Дамблдор вздохнул спокойнее. Мадам Помфри перестала держаться за сердце, а МакГонагалл снова обрела дар речи. «Да», — усмехнулся Снейп. «Бальтазар, он такой. Лорд Поттер, вы можете снять свое проклятие?» «Нет», — не моргнув глазом, соврал Гарольд. «Я еще не умею создавать контрзаклятия, и конструированием в последний раз занимался полтора года назад. А раскрывать вам свои тайны, пусть и такие маленькие, я не намерен». Лангбаттом подбил своего дружка проклясть Элизабет, так что пусть отдувается. Северус хотел было заметить, что это ему придется отдуваться с изготовлением достаточно сложных зелий, но вовремя прикусил язык. Тем более, что Бальтазар уже прямо ему сказал, что с материалами, инструментами и ингредиентами проблем не будет, а за неудобства, причиненные его непутевым сыном, Снейпу причитается небольшая премия в размере особняка в Шотландии. «Мистер Поттер, немедленно его расколдуйте», — приказала профессор МакГонагалл. «Директор Дамблдор, мы можем идти», — обратилась Элизабет к задумавшемуся старику. «Раз уж все решилось, не хотелось бы пропускать занятие». «Да-да, конечно», — рассеянно ответил Альбус. Стоило ему это сказать, как Поттер и Винтер тут же покинули больничное крыло, а вслед за ними ушли и остальные студенты. «Но Альбус», — возмутилась Минерва, — «зачем вы их отпустили? Невилл страдает, нужно, чтобы Поттер его расколдовал». «Я не могу заставить его силой», — подумав, ответил директор. «Мальчик имеет полное право не разглашать нам созданное им заклинание, и здесь ничего не поделать. Доверься профессору Снейпу, он свое дело знает». Декан Гриффиндора возмущенно вздохнула и, не говоря ни слова, выбежала из больничного крыла. «Что скажешь, Северус? Заклинание, наложенное Поттером, нарушает работу организма, если точнее, сокращение кишечника. То есть, в определенные моменты это заклинание создает импульс, который вызывает непроизвольную и неостановимую дефекацию, впрочем, вы сами видели. И что делать? Если разобраться, то это заклинание настолько маленькое, что питается той магией, которая растворена в воздухе. Мне не по нраву то, что ваш протеже так обращается с моим студентом. Глаза мужчины похолодели. Еще одна такая выходка, профессор Дамблдор, и я ничего не стану делать. Станешь, Северус, вздохнул директор. Станешь, как миленький. Если, конечно, не хочешь в Азкабан, и ты сделаешь все возможное, чтобы помочь мистеру Лонгботтому. Зубы декана Слизерина отчетливо скрипнули, в черных глазах сверкнула молния, но профессор Снейп сдержался, в очередной раз осознавая, что сидит на крючке у Дамблдора очень крепко. Директора защищают связи, авторитет, любовь народа и огромная волшебная сила, а у него нет ничего. И снова заныла левая рука, там, где на бледной коже все еще выделяется темная метка, корень всех его бед. Сколько времени займет выздоровление? От месяца до двух, точнее сказать невозможно. Когда я подберу зелье, он сможет вернуться в классы. Я не смогу полностью убрать симптомы, но могу их ослабить и снизить частоту. А это в свою очередь будет постепенно снижать частоту и силу активаций. Не будь мистер Лонгботтом изменен, я бы сказал, что уже через месяц его аура сама устранила бы ослабленный дефект. А так, возможно, придется ему помочь. Сделай все возможное, Северус. И, вот еще, директор, в ваших интересах сделать так, чтобы мистер Лонгботтом поменьше задирал моих студентов. Кто знает, какое проклятие изобретет лорд Поттер для следующего случая, ухмыльнулся Зельевар и, не удержавшись, добавил. К счастью, он не сидит у вас на крючке, и ему вы ничего не сделаете. На заклинаниях гриффиндорцы сидели тише воды, ниже травы, и на постоянные подколки змеиного факультета не отвечали, лишь морщились и отводили глаза. Профессор Филиус Флитвик, декан Ривенкла, сделал несколько замечаний. Класс успокоился достаточно быстро, не без помощи лорда Поттера, приструнившего Малфоя, и профессор начал читать лекцию. Даже несмотря на то, что лекция была рассчитана на тех, кто впервые взял в руки палочку, Гарольду она понравилась тем, как умело преподаватель мотивирует своих учеников и каким легким и доступным языком к ним обращается, не то что МакГонагалл, чья речь является сухой и чисто научной, воспринимать которую без подготовки достаточно трудно. По словам декана Ривенкла, применение заклинания никогда не ограничивается одной областью. Будучи в десятке лучших дуэлянтов Европы, причем отнюдь не в конце, профессор мог привести множество веселых или поучительных примеров использования того или иного заклятия, утверждая, что область применения того же простейшего заклинания акция ограничивается исключительно воображением. После окончания лекции учащиеся приступили к практике. Практика состояла в том, чтобы усилием воли зажигать на кончике палочки крошечный огонек и поддерживать его как можно дольше. Как Гарольд и ожидал, Флитвик сначала дал классу упражнения на развитие способности управлять своей магической силой. Простенькие, но достаточно эффективные, мальчик делал такие в 6 лет после того, как у него закончилось формирование ядра. Однако, на взгляд мальчика, это достаточно грубое упущение системы образования, подстраиваться под слабейших. Да, таким образом выплывут все, но те, кто мог стать лучше, в большинстве своем обленятся и перестанут к чему-то стремиться. Вот почему все говорят, что выпускники Хогвартса – посредственности. А какими еще быть, если вместо того, чтобы слабые тянулись за сильными, сильных вынуждают плестись вместе со слабыми? Пришел к выводу мальчик, но решил держать свое мнение при себе. Вот отсюда, с первого курса Хогвартса, единственной магической школы в Британии, и начинается вырождение местных волшебников. Убедившись, что с заданием справились все, профессор Флитвик дал еще несколько базовых упражнений для развития контроля и велел отрабатывать их до конца занятия. Те, кто справился, освобождались от письменного домашнего задания, ну, а тем, кто не справился, нужно было отработать навыки до следующего занятия и сделать письменное задание, а после занятия декан Ривенкла оставил особо отличившихся, тех, кто справился с заданием с первого раза. Гермиону задело то, что почти все слизеринцы с легкостью справились с этим заданием, которое потребовало у нее кропотливых усилий, а из ее одноклассников совсем справилась только Парватти Патил, и то разобралась лишь к самому концу занятия. Поттер, Винтер, Малфой, Гринграсс, Нотт, Забини, Паркинсон, больше половины слизеринцев справились с заданиями с первого раза, причем с такой легкостью, что девочка едва не расплакалась от обиды, как это у них все так хорошо получается. «Я очень рад, что в этом году столько одаренных юных волшебников», — весело пропищал полугоблин. «Всем вам за сегодняшний урок я поставил превосходно. Кроме того, я хочу предложить вам факультативные занятия по моему предмету, если кому-то интересно». «Мне это не интересно», — тут же заявил Дракаи, не спрашивая разрешения, покинул класс. Забини и Паркинсон ушли вместе с ним, не желая отрываться от своего вожака. Гермиона отметила, что уже на второй день среди слизеринцев-первокурсников присутствует явный раскол. Меньшая часть собралась вокруг Поттера, большая – вокруг Малфоя. Тем не менее, если Малфой был наглым и заносчивым аристократом, брал авторитетом и деньгами своего отца, то Гарольд брал только тем, что принадлежало ему одному, острым языком, харизмой и собственными навыками. «Мисс Грейнджер, вы меня слушаете?» В голосе Флитвика проскользнуло недовольство. «Простите, профессор», тут же покаялась девочка. «Я просто задумалась. Я могу чем-то помочь?» «Нет, профессор, тогда слушайте внимательно. Я вижу, что ваши способности уже сейчас на голову выше, чем у ваших одноклассников, поэтому я предлагаю вам посещать занятия вместе с более старшими курсами. Вас это интересует?» «Да», — ответил Поттер. «Меня тоже, профессор», — кивнула Винтер. «И я», — присоединилась к ним Гринграсс. «Я тоже с вами», — подумав, решил Нот. «Я тоже хочу заниматься, профессор Флитвик». Гермиона не хотела уступать первенство слизеринцам, к тому же, ей понравился предмет. «Замечательно, просто замечательно», — хлопнул в ладоши маленький профессор. «Тогда предлагаю нам встретиться, скажем, в субботу в 11 часов в этом классе и проверить ваши способности. Помимо посещений занятий я с удовольствием составлю для каждого из вас индивидуальный курс обучения моему предмету. Кроме того, все желающие могут вступить в дуэльный клуб, который курируется мною, но только после того, как я буду уверен в том, что вы хорошо владеете дуэльным кодексом и техникой безопасности. Есть желающие?» Гарольд поднял руку, и вместе с ним подняла руку Элизабет. Нот промедлил буквально четверть секунды. «Просто великолепно!» — обрадовался декан Ривенкла. «Я так рад видеть в вас рвение и желание. Что бы там ни пропагандировало министерство, но вы обязаны уметь постоять за себя. Я тоже хочу вступить в дуэльный клуб», — подумав, подняла руку Дафна. «Чего уставились? Девушка должна уметь отстоять свою честь. Тогда и я тоже вступлю», — вскинулась Гермиона. «Я для участия в дуэлях мало заклинаний», — заметил Поттер. «Хорошая физическая подготовка, быстрый аналитический ум, достаточная подкованность в тактике и стратегии, высокие рефлексы и скорость реакции, без них не обойтись, Гермиона Грейнджер. Ничем из этого ты не можешь похвастать, в то время как нас готовили с раннего детства. Меня, Дафну и Теодора, как наследников, а Элизабет, как моего телохранителя. Если ты хочешь, я могу заняться твоей подготовкой, но это очень тяжело. Неужели вы передадите кому-то секреты охотников?» — удивился профессор. «Охотников?» — теперь настал черед удивляться Дафне и Теа. «Какие охотники?» — изумилась Гермиона. Гарольд посмотрел на декана, на одноклассников и вздохнул. Он понимает удивление товарищей по дому. Охотники берутся за дело только после неудач Авроров, которые в нынешнее время способны разве что карманников ловить по подворотням, а не сражаться с тварями, потому почти всегда Аврорат пролетает, хотя это широким массам неизвестно. И чем кровавее тварь отфутболивает Авроров, тем выше за нее награда. В любом случае, мораль такова: охотники подготовлены куда как лучше, чем Авроры. Еще бы, 25 лет адской подготовки перед первым делом за редким исключением, и почти всегда намного сильнее последних. Неудивительно, что Дафна и Теодор так удивлены принадлежностью Гарольда к охотникам, на что намекнул Флитвик. «Нет никаких особенных секретов в подготовке», — профессор решил сказать Гарольд для того, чтобы хоть что-то сказать. «Усердие и отточенный веками курс подготовки с ориентацией на современные достижения науки – вот залог успеха. Конечно, в процессе происходят индивидуальные корректировки, но они в основном касаются частоты и интенсивности. Но я сразу тебя предупреждаю, Грейнджер, это просто убийственный курс тренировок, иногда в буквальном смысле. Гриффиндорка не очень-то и хотела, чтобы Поттер ее обучал. Даже не так, совсем не хотела, находя подобное унизительным. чтобы ей, лучшей ученице ее школы, кто-то помогал. Да никогда. Кстати, профессор Флитвик, вспомнил мальчик, а здесь есть клуб фехтования или что-то в этом роде. Понимаете, лорд Поттер, в последние годы фехтование уходит в прошлое и сохраняется скорее как традиция, а не как способ самозащиты, поэтому такого клуба нет. Но если вы хотите, я могу запустить для вас старых фантомов, они полностью рабочие. Буду благодарен, профессор. Тогда не смею больше вас задерживать, весело пропищал очень довольный профессор заклинаний. Юный лорд коротко поклонился Флитвику и первым покинул кабинет, вслед за ним потянулись Лис, Дафна, Тиа и Гринджер. «Поттер, можно спросить?» Дафна придержала мальчика за локоть, отставая от Нагта и Гермионы. Теодор хмыкнул, бросил на парочку красноречивый взгляд и поторопил Гринджер, мотивируя это тем, что они опоздают на урок к декану. Мотивация сработала, и Гринграсс получила возможность слегка допросить юного лорда. «Элизабет, ступай с ними!» Но, девочка жалобно взглянула на хозяина, не понимая, почему он ее прогоняет. «Просто побудь с ними!» «Я скоро вернусь». «Дафна хочет поговорить с глазу на глаз, почему бы не дать ей такую возможность?» «Я буду поблизости». «Нет, иди со всеми, как прикажете». Дафна убедилась, что рядом никого нет, и взглянула на Поттера, немного обескураженная насмешкой в его глазах. «И что же в моей скромной персоне заинтересовала мисс Гринграсс настолько, что она потеряла терпение и решила устроить допрос с пристрастием?» Не дожидаясь перерыва между занятиями, изумрудные глаза смеялись, и в них прыгала веселая искорка. «Я», Дафна быстро огляделась, «я хотела поговорить наедине, без этой твоей служанки, я ей всецело доверяю». «Ладно, спрашивай, ты говоришь, что начал пользоваться магией в 6,5 лет, но ведь если посчитать, то опекун забрал тебя примерно в 5 или неполных 5 лет, куда делись 1,5 года, хроническая голодовка». Регулярные побои и связанные с ними многочисленные внутренние повреждения, тяжелая психологическая травма, все это требовало длительного и упорного лечения, с убийственным спокойствием произнес Гарольд. Это можно было вылечить магией за считанные недели, но если ты видишь ауры и если ты взглянешь на Лангбаттома, поймешь, почему мой отец принял решение лечить меня исключительно моими силами, добавляя лишь слабенькие стимуляторы роста, потому что, по их словам, я был тем еще дистрофиком. К 6 годам я выздоровел, к 6,5 развилось мое ядро, и я получил возможность применять магию без риска остаться сквибом. Мальчик умолчал лишь о том, что был на грани смерти, и что Бальтазар и Сара держали его при себе, по сути, в изоляции, обучая хоть как-то сдерживать жажду. Равно как и о том, что за 5 лет его жажда так и не поддалась полному контролю. Дафна почувствовала себя неловко и испытала прилив стыда от того, что сделала. Она даже не догадывалась, что в жизни национального героя могут быть такие эпизоды, и была в ужасе от того, что с ребенком могут так обращаться, чтобы потребовался целый год на лечение. «Пойдем на занятие, не то опоздаем». Глава 10. Будни и дуэли. Гарри и Лис успели на занятие ровно за 10 секунд до начала, и как только они заняли свои места, в класс весьма эффектно влетел Снейп. Мантия развивалась за Зельеваром, а он сам словно излучал довольно жуткую, подавляющую ауру, в которой лорд Поттер опознал слабое воздействие на разум. Одно его появление моментально подавило весь шум и заставило самых слабонервных вжать головы в плечи, а когда Снейп заговорил, и вовсе повисла гробовая тишина. «Итак, вы все здесь собрались, чтобы изучить науку приготовления волшебных зелий и снадобий, очень тонкую и точную науку. Глупое махание волшебной палочкой имеет к этой науке столько же отношения, сколько к квиддичу. Думаю, немногие из вас в состоянии оценить красоту медленно кипящего котелка, распространяющего тончайшие запахи, или мягкую силу снадобий, пробирающихся по венам человека и порабощающим его чувства. Я могу научить вас, как сварить триумф, разлить по флаконам известности, закупорить пробкой смерть, но лишь при условии, что вы отличаетесь от того стада баранов, которые обычно посещают мои занятия». Гринджер недовольно дернулась, но смолчала. Если Поттер заставлял ее чувствовать себя очень неуютно, и тому была достаточно веская причина, то профессор Снейп пугал девочку безо всякого повода, и это пугало еще больше. Ее товарищи по факультету, лишившиеся своего негласного лидера, вели себя тише воды, ниже травы, зримо сжимаясь и стараясь не навлечь на себя гнев того, кто, по слухам, терпеть не может львиный факультет. «Лорд Поттер!» — окрикнул Северус, бросая взгляд на парту Гарри. «Да, профессор Снейп», — спокойно отозвался лорд Поттер, «пожалуй, единственный по наблюдениями Гермионы, на кого эффектное появление Зельевара не оказало такого подавляющего действия, как на остальных. Хотя, нет, вон, Малфой ухмыляется, Гринграсс тоже спокойно, хотя и чувствует себя немного неуютно. А эту Винтер, казалось, волнует только ее сюзерен, и больше ничего. Где ваш пергамент? Он неудобен, профессор Снейп, а тетрадь практичнее. Вы ведь не против, а все контрольные и проверочные работы я буду сдавать на пергаменте. Уже получили? Ладно, ручка перьевая, так и быть, я стерплю. Мистер Финниган, что будет, если смешать корень асфадея и настойку полыни? Вокруг Симуса тут же образовалось мертвое пространство, все его товарищи подались в стороны, не желая попадать под удар. Одна лишь Гринджер храбро вскинула руку и начала трясти ей, не в силах удержать желание блеснуть интеллектом. Львенок побледнел и поднялся, опуская взгляд в пол и внутренне сжимаясь, и лишь через пару секунд класс услышал тихий ответ. «Я не знаю, сэр, плохо. Если я попрошу вас принести мне Безоар, где вы будете его искать?» Гринджер тихо застонала от нетерпения и вскочила, тряся рукой. «Я не знаю, сэр. Сядьте, мисс Гринджер», — рявкнул с ней так, что Гриффиндорка тут же упала на стул и втянула голову в плечи, а Северус вернулся к избранной жертве. «Вот как, тогда быть может, вы знаете, какова разница между волчьей отравой и клобуком монаха?» «Так, лорд Поттер, что за разговорчики? Если я попрошу вас ответить на эти вопросы, вы ответите?» Элизабет виновато взглянула на хозяина, это из-за нее он попал, ведь девочка попросила объяснить последний вопрос, ответы на первые два девочка и так знает. «Конечно, профессор», Гарри поднялся. «Мне отвечать? Отвечайте, пожалуйста. Корень асфадея и настойка полыни дают основу для напитка живой смерти. Безоар находится у вас в левом кармане мантии, а также его можно найти на полке с ингредиентами, вон он, крупными буквами подписан, и в желудке дикой козы. Что до волчьей отравы и клобука монаха, это одно и то же растение под названием аконит, выделяющие достаточно сильные алкалоиды, за счет которых весьма ценные в алхимии. 10 баллов Слизерину за четкий и внятный ответ. Садитесь, лорд Поттер. Мистер Финниган, минус 10 баллов Гриффиндору. Но за что? Вскинулся Уизли. Нам на сегодня. Еще минус 10 баллов Гриффиндору за выкрик с места, мистер Уизли. И я сниму еще 20, если вы не сядете сейчас же. Шестой побагровел и медленно опустился на стул, кипя от негодования, только что пар из ушей не пускал. Возвращаясь к вопросу мистера Уизли, я отвечу. Касательно безоарового камня вы уже слышали и должны были почитать о технике безопасности и экстренной помощи при отравлениях. В эту помощь входит вкладывание безоара в рот. Глотать не обязательно. Касательно всего остального, эти растения также упомянуты в главе о технике безопасности, так как в их составе присутствуют сильные яды. Вопросы, взгляд Зельевара, которым он обвел класс, начисто отбил желание задавать вопросы даже у Гарри. Что же, раз все понятно, на завтра будет самостоятельная работа, включающая вопросы сегодняшнего и завтрашнего занятий, а также по технике безопасности. Это помимо того, что я задам в конце урока. А сейчас я прочту вам лекцию. Сразу предупреждаю, если кто-то раскроет свой рот, вылетит за дверь независимо от причины. Все ясно? Тогда начинаем. Снейп начал диктовать лекцию, которая, к великому возмущению одной местной всезнайки, во многом расходилась с учебником. Поттер коротко оглянулся на Дафну и Тиа, занявших парту у него за спиной, и понял, лекцию успеет записать только он. Элизабет уже отчаялась и больше списывалась в тетради хозяина, чем слушала Снейпа. Все равно мальчик писал лекцию практически дословно. Такая гонка продолжалась до конца первого часа занятия, и впервые за последние месяцы у мальчика заныли уставшие пальцы. Однако лекция того стоила. Профессор достаточно подробно объяснил принципы изготовления зелья и то, как важно тщательно соблюдать правила приготовления ингредиентов к использованию, что не сказано ни в одном учебнике, а серьезные книги по зельеварению подразумевают, что их читатели и так это знают. А теперь, когда теоретическая часть окончена, приступайте к практике. Рецепт на доске. Профессор Снейп коснулся доски палочкой, и на ней проступили меловые строчки. Работайте в парах, зелье простое, для начала с вас хватит. В конце занятия пробирку с содержимым котла поставите в ту подставку у меня на столе. Пробирки должны быть подписаны. Учтите, я буду следить, и если кто-то рискнет смухлевать, вылетит отсюда пробкой». Поттер поднялся и первым подошел к шкафу с ингредиентами, так как был ближе всех, в то время как Элизабет уже доставала из кейса все необходимое. Так получилось, в первый учебный день все оборудование для учебы было изъято у учащихся, а так как вещи Гарри и Элизабет находились в хорошо защищенных кейсах-метаморфах, то добраться до их котлов, пробирок и телескопов никто не сумел. Вот и пришлось исправлять этот недочет самостоятельно. «Зачем тебе столько?» – удивился Нот, собирая ингредиенты для себя и Дафны. Он заметил, что Поттер берет почти в полтора раза больше, чем нужно. «Все ингредиенты нужно брать с хорошим запасом», – заметил Гарри. «Тогда, во-первых, ты можешь выбрать, во-вторых, если что-то испортишь, начать заново, не бегая лишний раз к шкафу. Бери, здесь их на 20 таких классов хватит». Тя кивнул и взялся пополнять запасы, а Поттер вернулся за парту и сгрузил все ингредиенты. И тут Лис повела себя совсем не так, как он ожидал. Девочка решительно оттерла хозяина в сторону, на край парты, и принялась подогревать воду в котле. «Вам все равно скучно», — заявила она. «Дайте мне попробовать». «Хорошо», — кивнул юный лорд. «Он с 9 лет занимается экспериментами для себя, так что такие простенькие зелья для него – пустая трата времени». Гарри достал из кейса темно-коричневый том большого формата без названия и года издания где-то между 15 и 17 столетиями и углубился в чтение, начисто отключаясь от мира. Дафна украдкой взглянула на Поттера, зачитавшегося книгой на латыни, и отметила на следующей странице очень сложную схему рунного круга, внимательным изучением которой занялся мальчик. «Гринграсс», Нот не сильно потормошил девочку. «Давай готовить зелье, на своего Поттера успеешь насмотреться». Разговорчики тут же среагировал с ней и прибросил пронзительный взгляд, но не на тебя, а на Гринджера и Потил. Гриффиндорки шептались, бросая возмущенные взгляды на Поттера, но прямо обратить внимание преподавателя они не смели. Потил просто побаивалась слизеринца, а Гермиона понимала, если бы профессору Снейпу это не нравилось, он давно поставил бы Поттера на место, тем более, что Гарри сидит почти вплотную к нему. Поттер оторвался от изучения достаточно сложного рунного заклинания и обратил внимание на успехи Элизабет. Девочка работала медленно, но очень аккуратно и методично. Чувствовалось, что зельеварение – это ее дело только в практике. Похоже, что это заметил и профессор Снейп, посматривая на то, как Элизабет добавляет какой-то ингредиент или помешивает зелье. «Ты хорошо справляешься», – тихо сказал мальчик, полюбовался тем, как просияла Лис, и вернулся к чтению. «Рунная магия очень сложная, требует высокой степени концентрации и остроты ума для быстрого создания образов рунных кругов, но результат того стоит, эффект от рунных заклинаний просто великолепный, а сами заклинания очень гибкие и практически безотказные». Северус оторвался от заполнения журнала на пятый курс Слизерина и снова оглядел класс. Вот Драко Малфой, наглый и заносчивый, но талантливый мальчик, уже справился со своим заданием и о чем-то тихо и ненавязчиво шепчется с Паркинсон. Вот Дафна Гринграсс и Теодор Нот старательно готовит зелье, и им осталось продержать его на огне всего пару секунд. Нет, все-таки передержали. Ну, ничего, если нет чутья на такие тонкости, как у Малфоя, то оно приходит с опытом. Вот Гринджер и Потил, две гриффиндорки, больше шепчутся и глазеют на Поттера, словно на восьмое чудо света. Непорядок. «Мисс Гринджер, мисс Потил, минус 10 баллов с каждой», тут же отреагировал зельевар. «Одно дело, когда шепчутся по делу, как Гринграсс и Нот, или когда уже все сделали и никому не мешают, но не в процессе приготовления и не на весь класс». Гриффиндорки вспыхнули, бросили на него возмущенные взгляды и промолчали, не осмелились возразить. А вот мисс Винтер, слуга и телохранитель лорда Поттера, неплохо справляется с зельем, хотя и слегка не додержала состав перед тем, как разлить по пробиркам. Ну и ладно, для новичка сойдет, тем более, что от такого зелья только и теряет, что несколько часов от срока хранения, который больше месяца. Действия же остальных не заслуживали внимания. Разве что лорд Поттер с интересом читает Талмуд по рунной магии, изредка что-то говоря мисс Винтер. Ну и пусть себе читает, Бальтазар показывал зельевару образцы зелий своего наследника, и для 10-летнего мальчишки успехи впечатляли, пусть и пользы от таких зелий чуть. Вскоре зельевар закончил заполнять журнал и взялся за проверку работ, начав, как обычно, с гриффиндорцев. «Мистер Уизли, мистер Финниган, это что за болотная жижа? Зелье должно быть прозрачным, розоватого оттенка. Минус 5 баллов Гриффиндору, отвратительно каждому. Мистер Томас, мистер Смит сносно, удовлетворительно каждому. Мисс Грингер, мисс Спатил, уже что-то похожее, выше ожидаемого. Мисс Браун, мисс Тейлор, удовлетворительно, на большее не тянет». Слизеринцы чувствовали себя немного неуютно, став свидетелями тому разносу, который декан учинил гриффиндорцам. Да, они уже наслушались от старших товарищей, что профессор Снейп неплохо относится к своему факультету, а гриффиндорцев недолюбливает, но все же. «А теперь перейдем к моему факультету», — тихо произнес Зельевар. «Мистер Крэб, мистер Гойл, слабо. Мистер Малфой, мисс Паркинсон, превосходно, 10 баллов Слизерину за хорошее зелье. Мистер Нот, мисс Гринграсс, превосходно, 5 баллов Слизерину. Мисс Винтер, 10 баллов Слизерину и превосходно. Лорд Поттер, я знаю, что вы умеете, но оценку не ставлю. Мистер Забини, мисс Дивис, ладно, выше ожидаемого. Задание на четверг на доске, и только попробуйте его не выполнить». Получив оценки, ученики сдали образцы зелий на стол Снейпу и покинули кабинет, бурно обсуждая произошедшие на занятии. Гриффиндорцев глубоко возмущал тот факт, что Снейп отнесся к ним предвзято, потакая своим любимчикам. Особенно громко возмущалась Грингер, по словам которой Поттеру за ничегонеделание ничего не сделали. Поттер, услышав такие замечания в свой адрес, лишь фыркнул и заметил: «Свари сначала приличное зелье, а потом тычь меня носом в мои промахи». «Да ты», — возмущенно вздохнула Грингер и промолчала, отворачивая от Поттера подозрительно заблестевшие глаза. Мальчик почувствовал легкий укол совести и забеспокоился. Такого не случалось больше 2 лет. «К врачу сходить, что ли?» «Нет, мадам Помфри ничем не поможет, а если звать Сару, ей вообще нельзя говорить, что у него проблемы со здоровьем. Сначала разнесет тут все с ударным отрядом охотников, а потом только начнет разбираться». «Эй, Поттер!» — окликнул мальчика знакомый, надменный голос. «Обратись по форме, Малфой», — моментально среагировала Элизабет. Не обращая внимания, юный лорд коснулся плеча девочки, тут же подавшейся навстречу и унявшей свой воинственный пыл и стремление защищать честь хозяина до последней капли крови врагов. «Разве твой папочка, за именем которого ты постоянно прячешься, не научил тебя вежливости?» «Досадное упущение со стороны Люциуса». «О, я понял, он настолько сильно тебя прижал, что сейчас ты отыгрываешься. Ну, ладно, это все лирика. Чего хотел, белобрысый?» «Что, да как ты смеешь так меня называть?» — моментально взвился наследник рода Малфой. «А как ты смеешь обращаться к лорду и главе рода Эй, Поттер?» «А, ты переходишь все границы», — заговорил Драко, и Гарри даже удивился. «Не далее, как вчера, он устроил мальчишке публичное словесное унижение, но юный Малфой оказался настолько наглым и самовлюбленным, что отошел уже на следующий день. Давай, натрави на меня своих церберов. Хотя, какие тут церберы, щенки одни. А ты, стало быть, весь такой из себя матерый?» «Да, это уже Забини вышел вперед, доставая палочку». Слизеринец даже не догадывался, что за то время, пока он доставал палочку, лорд Поттер мог искалечить его семью разными способами. Малфой встретился взглядом с Поттером и почувствовал себя неуютно. Он привык сталкиваться со страхом, тайным или явным, но в глазах лорда отражались спокойствие и уверенность. Привыкнув шугать тех, кто не даст отпора и дрожит от страха, поневоле растеряешься, столкнувшись со спокойной и уверенной в себе жертвой. Жертвой ли? Драко наконец-то вспомнил критерии получения титула лорда и внутренне содрогнулся. Даже если сделать скидку на первенца, на последнего ребенка в угасшем роду и на возраст, выходило очень и очень прилично с точки зрения чистой магической силы. Никак не меньше, чем у взрослого волшебника. Жертва могла превратиться в хищника в любой момент. «Успокойся, Блейз», — Малфой схватил Забини за руку. «Поттер, лорд Поттер, какого, извините, черта ты делал на зельеварении?» «Какие слова от воспитанного и благородного наследника», — фыркнул Гарри. «Ну да ладно, я читал одну интересную книгу». «Еще вопросы?» — Малфой открыл рот, но не рискнул озвучивать свой вопрос и спросил первое, что пришло на ум. «В какой аудитории у нас зати?» Юный лорд пожал плечами и сделал движение вперед. Совсем немного, буквально на 2-3 дюйма, но Малфойка инстинктивно метнулись в стороны, освобождая проход. «Поттер, ты идешь?» — окликнула Дафна из конца коридора. «У нас скоро обед, не успеем». «Да, уже иду». Мальчик махнул рукой однокашникам и поспешил вслед за Дафной и Ноктом на обед. Защита от темных искусств несла сплошное разочарование. Профессор отменно играл свою роль трусливого охотника на нечисть, заикался и вздрагивал от каждого шороха. На пальце – перстень, скрывающий ауру и ограничивающий ее до мага средней силы. Однако, юный лорд ненавязчиво исследовал перстень магическим зрением и убедился, что перед ним – темный маг с уровнем не меньше мастера пятикраткой степени чисто по магической силе, почти в 12 раз больше, чем у него самого. Но даже такой сильный потенциальный противник не так сильно напрягал мальчика, как та до дрожи жуткая темная магия, отголоски которой пробиваются даже сквозь перстень скрыт, и еще один разум, близкий к человеческому, но также тщательно замаскированный, поэтому трудно сказать что-то конкретное. Скорее всего, артефакт-паразит, обладающий разумом, или какой-то темный дух прицепился к его ауре, но первое более вероятно. Чтобы маг такой силы не справился с мелким энергетическим вампиром, смех на палке. Значит, все-таки артефакт-паразит, пришел к выводу мальчик. Не такая уж и редкость. Интересно только какой, если что-то интересное, терпеливо дождаться конца года и, когда Квиреллу уйдет, потихоньку отследить его и убрать без шума и пыли. Если повезет, профессор не только выживет, но и полностью сохранит свою нынешнюю силу. А если очень повезет, вернет утраченное. А потом мальчик услышал такое, отчего у него самым неприличным образом отвисла челюсть. «Что вы сказали?» – выдавил юный лорд, когда смог говорить. «Чеснок отпугивает вампиров, серебро их обжигает». Профессор замолчал и удивленно уставился на мальчика, который несколько секунд сидел с красным лицом, силясь сдержать рвущийся наружу хохот, но не выдержал и расхохотался.